321 страница на компьютере iBook G4. Делаю бэкап и откидываюсь в кресле. Приближается финал, а я, как всегда, не знаю, чем все кончится, да и кончится ли это вообще. Недавно случилось мне в Херсонесе побывать на спектакле «Бог» по мотивам одноименного фильма Вуди Аллена. Вместо Манхэттена все разыгрывалось в руинах античного амфитеатра, и вся дюжина московских актеров была в древнегреческих одеяниях, за исключением потаскушки из Уфы, которая носилась по камням в мини и туфлях-шпильках. Действие было скорее спонтанным, чем хорошо отрепетированным. Публика изнывала после 3 часов отсебятины и похабщины, а труппа все не знала, как кончить. Наконец кто-то вырубил свет, и все разошлись. Надеюсь, что у нас в романе все-таки не произойдет ничего подобного. Читатель, должно быть, заметил, что автор, включенный в сюжет, в силу своего спонтана, постоянно находится на грани самопровокации. Достаточно уже сказать, что оригинальное название «Тамарисковый парк», которое возникло в связи с задумчивыми прогулками по Тамарисковым аллеям, через 50 страниц было подвешено на крюке вопросительного знака и вскоре превратилось из титула сначала в название файла, а потом в первую главу. «Редкие земли» выскочили только после того, как число страниц перевалило за 100, когда понадобилось заменить нефть и газ на что-то необычное и космическое. Иные авторы, еще не начав писать, детально прорабатывают композицию. Наш автор-персонаж сходу под настроение, наваляв 10 страниц, замечает: «Ну, повело!» И только тут спотыкается в раздумье. Смутная идея витает вокруг головы, не проникая. Вдруг вспоминаются 70-е годы. Молва приписывала ему авторство 2 приключенческих детских книг, то есть дилогии. Многие тогда наседали: «А почему бы тебе не написать третью? Почему бы не создать трилогию?» Он ухмылялся, но не отнекивался. А почему бы и нет? Почему бы не протащиться? Вот только создам 50 основных опусов, тогда уж и за детское возьмусь. И вдруг спотыкаюсь в Тамарисковых аллеях. Пора пришла. Повело кота на мыло. Минуло 30 лет, и тому герою сейчас 42. Тот мальчик, что появился на начальных страницах, не он. Это его сын, а сам герой. Что он делает через 30 лет? Как что? Он сидит в тюрьме. Происходит изменение имен. Геннадий становится Геном, Наташка — Ашкой. Смешные Стратофонтовы становятся суровыми Стратовыми. Давние персонажи будут отдаленными прототипами. Рушится социалистическая империя, самораспускается комсомол. С каждой страницей появляются новые лица, и вот наступает момент, когда автор отпускает вожжи. Он уже не в силах натягивать. Что можно ожидать от союза, который самораспустился? Разбежался от отсутствия идеологии и веры, от жажды баночного пива, денег и гражданского общества, в котором каждый ходит с неравномерно толстым бумажником, а лучше всех ходят те, у кого потолще. Каждый тянет в свою сторону, и автору ничего не остается, как стать одним из них, седлать осла и спать с почти реальной киноактрисой. Сейчас, по прошествии 321 страницы, нужно откинуться в кресле и сообразить, что происходит со строптивцами. Откуда, например, взялся тот, кого позднее назвали пришельцем, лишь за то, что глаза у него имели свойство иной раз выходить из орбиты и висеть в пространстве, предваряя голову? Да и вообще, разве он кому-нибудь нужен, этот Макс Алмазов, который чуть не угодил в убийцы, но отшатнулся, чтобы стать хранителем дитяти? Ну вот еще пример. Как могло случиться, что преданная и единственная возлюбленная Гена превратилась в сущую миссалину Титанию? Мы вряд ли поймем эту трансформацию, если не вспомним их свадьбу в воздухе над Флоридой, когда перед парашютным прыжком у Ашки впервые мелькнула мысль об измене. Что касается Гена,